Глава 29. Тревога. Проснулась я рано. Движимая каким-то беспокойным чувством, спустилась в библиотеку. Села за стол у окна, разложив перед собой принадлежности для письма. Тусклое зимнее утро поприветствовало меня морозным дыханием на стекле. Над полом потянуло сквозняком. Завернувшись в бабушкину вязаную шаль, я поджала под себя ноги и удобнее устроилась в кресле. Писать я умела с детства. Хоть девочкам не обязательно было учиться этому делу. Более того, на женщин, которые кичились своими знаниями или читали что-то кроме романов о любви, смотрели с подозрением. Мол, с ней что-то не в порядке. Может, она больна, и ее никто не берет замуж? Или просто слишком глупа для того, чтобы быть хорошей хозяйкой, которая шить умеет и танцевать, и музицировать. Вот и занимается всякой ерундой. Я тщательно выписала в столбике все, что удалось узнать о таинственном лесе, о волчке, о Глоуде, что я почерпнула из своих сновидений, а потом долго размышляла, перегруппировывала, зачеркивала строчки. Так было легче понять и осмыслить происходящее. Но все равно не хватало кого-то более сведущего, чем я. Время пролетело незаметно. После завтрака я переделала домашние дела, сложила в корзинку наше с бабушкой рукоделие, чтобы после заглянуть с ним на рынок. Чмокнула старушку в щеку и побежала в лес. Конечно, я не сказала ей о том, что собираюсь проверить кое-какую мысль. Бедная моя бабуля за сердце бы схватилась. Поэтому времени было не так много. Не хотелось оставлять ее одну надолго и заставлять волноваться. «Волчок!» – позвала я негромко и плотнее запахнула полы плаща. «Дружище, где ты?» Странное чувство одолевало меня, будто лес стал неприветливей. Насупился, притих настороженно, ожидая подвоха. Хруст снега под ногами звучал слишком громко в этой напряженной тишине, и казалось, что если бы на мне не было волшебного плаща, лес и его чудовище набросились бы на меня. И от этого вдвойне обидно. Я ведь помочь хочу. «Где ты? Не хочешь поздороваться?» Я старалась говорить спокойно, но в голосе, вопреки всему, зазвенели нотки обиды. Снежная шапка сорвалась с разлапистой еловой ветки, когда я случайно зацепила ее, и снег рухнул мне на голову, а в следующий миг я подвернула ногу и захромала. Нет, так дело не пойдет. Сегодня явно не мой день. И все же не хотелось уходить, не солоно хлебавши. Я прождала так долго, как только могла. Он так и не явился. Конечно, мой друг мог быть занят своими волчьими делами, но в груди неприятно кольнуло, словно меня бросили. Метнув последний взгляд туда, где переплетались заиндевелые стволы и торчали обломанные верхушки сосен, я побрела к опушке. Голова была полна мыслей, и от невозможности выговориться меня буквально разрывало на части. Так я и прошла бы дальше, если бы внимание не привлекли цепочки человеческих следов, крупные, как если бы здесь толпилось несколько взрослых мужчин. «Охотники?» – мелькнула догадка. И почти сразу, повернувшись, я заметила в отдалении рослые фигуры с ружьями наперевес. Они шагали в сторону города. Холод прошиб меня с головы до ног, растекаясь под кожей ледяной водой. Они ведь не могли ничего сделать с моим волчком. Я стояла, и ноги мои будто вросли в землю, как корни дерева. Не сдвинуться. Сама не знаю, сколько времени прошло, прежде чем клешни страха начали отпускать, и я бесшумно выдохнула. Снова осмотрела все следы. Они бродили по опушке, не заходя далеко. Наверное, сомневались, раздумывали. Трусили заходить в самое сердце проклятого леса, в котором живет огромное чудовище. Наверняка волка кто-то видел, да и Торн Глоуд не смог бы отказаться от такой занимательной охоты. При мыслях об этом человеке пальцы сами сжались в кулаки. Но я велела себе успокоиться. Мой друг недаром не вышел сегодня. Он знал, что ему грозит опасность. Поэтому затаился. И мне тоже стоит быть аккуратней. Не ровен час пойдут совсем ненужные мне расспросы. Я крепче вцепилась в ручку корзинки и попыталась дышать ровно и спокойно. Шагая обратно в город, я убедила себя в том, что все нормально. Почти. Потому что в душе успело поселиться нехорошее, тревожное чувство. В нашем городке рынок был тем местом, где можно было купить не только самую свежую пищу на стол, но и узнать самые свежие сплетни. В тот день, Я, пробираясь через торговый ряд, на минутку остановилась отдышаться, как вдруг услышал то, от чего сердце ухнуло вниз с огромной высоты и разлетелось на осколки. Я застыла, как вкопанная, не в силах не только пошевелиться, но и сделать вдох. Женщины у сырной лавки переговаривались так громко, что их невозможно было не услышать. Они причитали, ахали и ухали, то всплескивая руками, то прижимая их ко рту, и были похожи на стаю говорливых сорок. «Милочки, вы слышали? Огромный волк бродит по окрестностям». «Ой, да, внука нашего управляющего едва не задрал. Скотина серая». Робби, говорят, после ночи с Амайен вернулся домой с шальными глазами. Нес что-то бессвязное, потом долго валялся с лихорадкой. С тех пор вот умом тронулся. «Да этот малый пьяница, как их поискать?» — махнула рукой дородная тетушка, что торговала колбасой. «Глаза залил, вот и померещилось». «Нет-нет, он уже не первый. Охотники видели на опушке и вовнике волчьи следы. Огромные такие!» Ее собеседница развела руками, будто желая показать ступню великана. «Капканы на него будут ставить. Да ловушки всякие!» «Капкана на моего волчка?» Осознание страшной опасности обрушилось и придавило своей тяжестью. Наверное, у меня с лица сошла вся краска. Я пошатнулась, но устояла на ногах. А женщины тем временем продолжали. «Скорее бы поймали эту тварь и шкуру спустили. Эй, а ты что тут стоишь?» Женщина уставилась на меня, и взгляд ее сделался хмурым и неприветливым. «Интересно, что услышала. И про тебя говорят всякое». «И что же про меня говорят?» Ее нелюбезный настрой передался мне и придал безрассудной отваге. Я сделала шаг вперед. Пальцы начали дрожать, поэтому я как можно крепче вцепилась в ручку корзины. «Видели, что ты в проклятый лес шатаешься? Волчьей подружкой называют. Да и Робби в лихорадке бредил, что видел тебя в ночь с Амайеном верхом на огромном волке. Голову и с глазами, горящие, как угли», — подхватила ее товарка, ткнув в мою сторону пальцем. Люди начали останавливаться, заслушав интересный разговор. Кому-то он казался забавным. Я слышала сдавленное хихиканье за спиной. По мне скользили десятки любопытных взглядов, осматривая, ощупывая, оценивая. Я никогда не любила быть в центре внимания. И ужасно захотелось скрыться от этих глаз. Да хоть сквозь землю провалиться. «Какая глупость!» — я развернула, чтобы уйти. Горожане расступились, пропуская меня. Было обидно и стыдно, а горло перехватило от страха и желание позорно разрыдаться. Женщины еще что-то говорили, бросали нелестные замечания мне вслед. Но я могла думать лишь о том, что Робби проговорился. На моего волка хотят поставить ловушки. Что же теперь делать? Кто мне подскажет? С каждым днем мне становилось все хуже. Человеческое, что еще оставалось во мне, отмирало все быстрее и быстрее. И я порой не понимал, почему до сих пор продолжаю бороться. Почему не могу позволить зверю полностью захватить мой разум, проникнуть в каждый его уголок? Я останавливался посреди леса и мучительно думал, вспоминал, как я здесь оказался, куда спешил, увязая глубоко в снегу. А потом осознание пробирало морозом до самых костей, до кончика заиндевевшего хвоста, и я выл, вскинув морду к небу. В один из таких вечеров я почувствовал непреодолимое желание кинуться, очертя голову, прочь из леса, к дороге, к людям, хоть это было и опасно. Меня влекло к старому поместью, где я однажды уже был. Самый дальний уголок сада зарос так, что ограду скрывали заснеженные ветви. Изнутри не было видно отогнутого прута, и я протиснулся в дыру. Как призрак стал красться, ведомый остро тревожным чувством. Казалось, что статуи дев, ужасных и прекрасных в своей наготе, следили за мной незрячими глазами, а каменные сатиры корчили страшные рожи мне вслед. Но я шел, скользил, прокладывая дорожку из следов под окнами, и чуткий волчий слух безошибочно вел туда, откуда доносились звуки смутно знакомой мелодии. Да, я слышал ее когда-то в прошлой жизни, когда спал не на мерзлой земле, а на шелковых простынях. Шестое чувство кричало: «Она здесь! Снова здесь, рядом с тем ужасным человеком, накрепко пропахшим грехами и подлостью». В тот осенний вечер, когда она взяла его под руку и ушла прочь, слегка склонив голову в обрамлении каштановых кудрей, Я остро почувствовал свою беспомощность, ущербность. Хотя в той и другой жизни эти чувства были мне незнакомы. Я мог выскочить из своего укрытия, одним мощным прыжком повалить этого человека на землю, и пока его прихвостни не успели опомниться, перегрызть ему хребет. Голодный и жестокий зверь внутри меня требовал сделать это. Сделать немедленно. И меня остановило лишь присутствие Рози. Я боялся напугать ее. И сейчас, слыша, как стихают последние аккорды, как звучат приглушенные голоса, видя ее силуэт в провале окна, и то, как этот отвратительный человек тянется к ней, я сошел с ума. Боль остро заточенным кинжалом спорола грудную клетку, и я бы закричал, но из горла вырвался пронзительный вой. Звезды посыпались мне на голову, но, опомнившись, я увидел, это всего лишь огни новогодних гирлянд. Они снова хотели убить меня, наивные глупцы. Я умел прятаться, умел петлять и заметать следы. И этим неповоротливым созданием с ружьями ни за что меня не поймать. Волчья сущность требовала насытиться кровью, почувствовать, как хрустят позвонки и рвутся слабые жилы. И лишь чудовищным усилием воли я заставил себя перетерпеть. Ради нее. Она верит в меня, и я не должен ее разочаровать, превратившись в озлобленное чудовище. И сейчас я в который раз напоминал себе, что ради нее я должен совладать с волком внутри себя. Твердил себе это каждый день. Но волчья шкура неумолимо вырастала в самую мою суть. Я обещал себе не приближаться к ней, не смотреть на ее дом издали, не пытаться заглянуть в окна, не бегать в поместье того человека, когда она там. Я боялся однажды не удержаться и совершить непоправимую ошибку. Воскрешал в памяти слова проклятия, гнал у себя искушающие мысли и картины. Проклятие можно снять лишь кровью, если найдется человек. И в этот день я снова боролся с искушением подойти и потереться о ее ноги, как домашний кот, выпрашивающий миску молока. Но не мог. Не хотел больше подвергать ее опасности. Не хотел чувствовать ее присутствие, которое оживляло в душе самые трепетные воспоминания. Я слышал ее зов, но не вышел на него. Я не мог ее прогнать, но мог прикинуться, будто меня нет. И только глазком, только одним глазком наблюдать, как мелькает за деревьями ее алый плащ. Она не единственная гостья проклятого леса. Сегодня утром здесь были охотники. Я понимал, что они пришли за мной. Но вот досада, страх не дал им войти поглубже в лес. О, страх имеет совершенно особенный запах. Тот, что заставляет зверя терять голову и преследовать добычу до самого конца. Даже если кто-то из них успеет вскинуть ружье и пробить мне сердце, я, наверное, испытаю лишь облегчение. А пока остается лишь терпеть, отчитывать безрадостные дни. Дни, пока я еще способен думать и чувствовать. Но зверь все набирает силу. Боюсь, что однажды я не смогу сдержаться.